с мужиком, купцом, сидельцем винной лавки, рабочим с Путиловского завода. Но с директором департамента Министерства внутренних дел или с командиром гвардейского эскадрона или с вице-губернатором в нашем столетии интеллигенту говорить было не о чем. Английских консервативных, высокообразованных тори в России не было. Когда каким-то чудом появлялся русский тори, он становился немедленно русским интеллигентом. Он переставал не только быть аристократом, но и быть тори. Тори в Англии работают в рамках положенного. Они традиционны и консервативны. Но они действуют в реальности признанного ими государственного статус-кво и сами являются частью этого государственного статус-кво. Они столетиями из оппозиции переходят в правительство, из правительства в оппозицию. Русские тори, когда они чудесным образом появлялись, никогда не оставались на своих высоких позициях. Раз почувствовав себя частью русской интеллигенции, они уже никогда на эти позиции не возвращались. Из высшего класса России за последние два царствования не вышло сколько-нибудь замечательных людей ни в науке, ни в искусстве, ни в политике. Их дурной вкус в современной поэзии, живописи, музыке служил мишенью для насмешек. Наивность и нищета их мысли в политике возбуждала раздражение, возмущение и презрение. Исключением был великий князь Николай Михайлович, историк и масон, и граф А. Ольсуфьев, один из умнейших и образованнейших русских европейцев. Но они были редки. Интеллигенция тянулась к парламентаризму, либерализму, радикализму, а правые, консерваторы неуклюже, слепо и бессмысленно тянулись к трону. Образованная аристократия? Мы не можем поверить, что ее никогда не существовало. Но, как и образованная буржуазия, она не только не окрепла, но постепенно потеряла жизнеспособность и была раздавлена. Оба класса как будто были лишены способности расти и меняться. Темное купеческое царство Островского с его битьем жен, поркой взрослых сыновей все еще давало о себе знать, даже в XX веке, в глухих и не слишком глухих местах страны. А папенькины сынки, происходившие от Рюрика или иных героев русского эпоса, окончив пажеский корпус или императорский лицей, сбегали в Париж или на Ривьеру. И там, полной ненужности, жили, пока не умирали, обзаведясь первыми автомобилями и между скачками и ресторанами заканчивая свои укороченные жизни. На ниццских и ментонских кладбищах. Ментона с 1880 до 1914 года была модным местом Ривьеры. Стоят их могилы с золочеными русскими крестами и золочеными буквами, вдавленными в мрамор, где «Я» похоже на латинское «Р», а вместо твердого знака стоит одна и та же, изящная, но совершенно бесполезная шестерка. Когда пришел февраль 1917 года, аристократия была неорганизована, не умела конструктивно реагировать на свою собственную катастрофу и не знала ни как защитить себя, ни как принять реальность, ни как включиться в нее. Меньше чем через год она дала себя придушить, не поняв, что, собственно, происходит, никогда не слыхав о различии между голодным бунтом и социальной революцией. На что, собственно, жалуется мужик? Что он? В рабстве? Его ни купить, ни продать больше не дозволено. Пусть радуется. А царя трогать нельзя. Он наместник Бога. У него от Бога вся полнота власти. На Западе в роковые минуты истории люди соединяются и действуют. В России? Не потому ли, что компромисс — обидное слово, а терпимость как-то связывается с домами терпимости? Люди разъединяются и бездействуют. Примечание. У русских аристократов-эмигрантов было во Франции второе поколение, которое или родилось в изгнании, или было привезено в Европу в раннем возрасте. Среди них большинство полностью приняло Францию и французскую жизнь. Многие воевали в войну 1939-1945 годов. Многие женились на француженках и вышли замуж за французов. Среди них были актеры, писатели, художники, ученые, блестящие люди, которые не захотели вернуться в Россию, но ездили туда, как французские туристы. Петроград зимой 1918 года еще не был пуст и страшен, каким стал к концу лета. Было много голодных людей, вооруженных людей и старых людей в лохмотьях. Молодые щеголяли в кожаных куртках. Женщины теперь все носили платки. Мужчины — фуражки и кепки. Шляпы исчезли. Они всегда были общепонятным российским символом братства и праздности, и, значит, теперь могли в любую минуту стать мишенью для Маузера. Огромные особняки на островах и старые роскошные квартиры на левом берегу Невы были реквизированы или стояли пустыми и ждали, загаженные нечистотами. Какая им выпадет судьба? И на улицах в толпе Мура не различала ни одного ей знакомого лица. В эти первые дни после известия о смерти Бенкендорфа ей казалось, что во всей столице могло быть только одно единственное место, где ее помнят, любят, где ее утешат и обласкают. Этим единственным местом было английское посольство. Примечание. Несмотря на то, что Мура рассказывала о своей юности в доме отца в Петербурге, выстроенном в стиле рококо, в адресной книге Санкт-Петербурга адрес Закревских указан в доме графини Екатерины Леонидовны Игнатьевой. Фонтанка, дом 52, между Графским и Щербаковым переулками. У нее не было при себе ни денег, ни драгоценностей. Сестры были на юге России, брат за границей. В ее бывшую квартиру поместился комитет бедноты, и ей пришлось оттуда выехать. Были подруги, но их Мура не нашла, как не нашла и тех знакомых, с которыми работала 3 года в военном госпитале. Врач был расстрелян, распутинки разбежались. Она нашла сослуживца покойного мужа, В.В. Ионина, высокого худого секретаря русского посольства в Берлине, отрастившего бороду, чтобы не быть узнанным, молодого камер-юнкера и коллежского советника, и случайно встретила на морской Александра Александровича Масолова, начальника канцелярии Министерства двора и уделов,